покрытые растительными красками и вытяжками из глины. Они радовали глаз совершенно безумной расцветкой. На очереди был самогонный аппарат, но мне все никак не удавалось вспомнить его конструкцию, да и материалов для его изготовления у меня не было. Кроме этого, я наладил с помощью своих ремесленников изготовление отличных щитов и смог поставить его практически на поток. Меняли мы и продовольственные излишки, которые, благодаря моим скромным познаниям в животноводстве, в частности, в ветеринарии и сельском хозяйстве, принесли, наконец, нужный эффект, но слабый. Больше предложить мне было нечего. Зато с территории вокруг озера Чат мы стали получать пищевую соль, которую использовали для завяливания мяса и его копчения. На этом мои достижения и успехи закончились, а тучи продолжали сгущаться. Изредка мне приносили красивые мелкие камешки, в которых я узнавал изумруды и алмазы, и что с ними делать, я не знал. Но продолжал их искать и собирать, настраивая на их поиск своих подданных. Наверное, можно было выйти на немцев, находящихся в Камеруне, или бельгийцев, захвативших Конго. А были еще и англичане, которые находились в Судане, контролируя совместно с египетскими войсками все его крупные города. Еще были португальцы и нищие оборванцы, громко именующие себя исследователями Африки, и другие различные авантюристы, которые изредка появлялись на просторах континента и также быстро терялись на его необъятных территориях. Но если бы они обнаружили, что на моих землях, а точнее на территории, непосредственно привыкающей к моей, есть залежи драгоценных камней, как сюда сразу бы ринулся поток солдат удачи и войск, собранных корпорациями для извлечения прибыли. Так что мне это не подходило. Надо было действовать тоньше, но пока я не видел как. И моя деревня, не имевшая даже названия, а сейчас почти превратившаяся в город, все еще оставалась такой же нищей, как и большинство остальных больших и малых селений, за исключением тех, где вовсю развернулись белые люди, добывая богатство Черной Африки. В Южном Судане были золотые россыпи со всеми вытекающими для них же последствиями. Но вскоре события сгустились и для меня, когда прошло 3 года, как я очутился в Африке, в своем нынешнем теле. Сейчас мне было 25, и у меня было 500 человек воинов, разбитых на полусотни. Были почти постоянные женщины, инбенге, которая, наконец, стала входить в девическую пору и расцветать как женщина. Со жгучей ненавистью в шоколадных глазах провожала она каждую новую пассию, желавшую разделить со мной постель. Когда она смотрела на меня, в ее глазах я отчетливо видел только осуждение и обиду. Никого к себе она не подпускала, что было по местным понятиям ненормальным. Но после того, как один из чересчур наглых женихов, устав ее уламывать на секс обычным способом, решил воспользоваться своей силой и заставить ее, она дала ему такой бешеный отпор, что чуть не убила и сбежала ко мне. Я как раз занимался воинами, когда ко мне подбежала заплаканная нбенге с разорванной кокетливой соломенной юбкой и синяками, которые отливали желтизной на ее черной коже. Мне даже не пришлось ее расспрашивать. Взглянув на нее один раз, я все понял и, рассвирепев, взял за руку и побежал вместе с ней искать наглого и безнравственного чудака. Вскоре он нашелся. В безумстве своей глупости он продолжал искать нбенги и думал, что сможет завершить задуманное. О, как жестоко он ошибался. Обнаружив его возле одной из хижин, я опрокинул негодяя на землю одним ударом кулака и стал избивать его, приговаривая, что нбенги принадлежит мне, и если еще кто-то тронет, хотя бы пальцем, то я засуну этот оторванный мною палец ему в самое темное отверстие, которое у него находится сзади, внизу, и строго посередине его тела. Дальше из меня полился такой поток нецензурных выражений, что все негры, присутствующие при этих разборках, прониклись их смыслом, хотя не понимали и половины того, что я изрыгал в ярости. Несмотря на побои, нбенги словно расцвела и, приосанившись, с гордостью смотрела по сторонам, показывая, кто ее хозяин и кто теперь она, и кто ее будет всегда защищать.

Собрав оставшихся женщин и стариков, которые не смогли убежать, я увел их буквально из-под носа отряда охотников за рабами и повел тоже к старшему селению, на секунду показавшись перед близкими преследователями, вызвав тем самым их радостные крики. Началась погоня. Суданцы все-таки задержались в опустевшем селении, но ничего больше в нем не обнаружив, только еще больше разозлились. И завывая, словно волки, бросились за нами. Вскоре нам пришлось оставить стариков, которые не могли дальше бежать. Они были готовы принять свою участь и обещали мне, что, встретив преследователей, скажут: «Беглецов очень много, воинов среди них нет, и они несут очень много ценных вещей». Мои воины помогали женщинам бежать, и к вечеру мы стали догонять жителей Бырра, ранее покинувших селение. Здесь наши планы надо было менять. От преследователей мы смогли оторваться на некоторое время, и, нагнав бежавших ранее из Бырра его жителей уже ночью, я снова поднял всех на ноги, и мы ринулись вперед сквозь непроглядную ночь. К утру мы разделились. Основная масса отряда из беженцев повернула налево и быстро затерялась в бескрайней саванне. Мне же оставили часть скота и тех, кто больше не мог идти и готовился умереть, приняв свою судьбу. Поспав всего пару часов, мы двинулись дальше. Несколько коров и коз двигались впереди, а мы, подгоняя их, с тревогой оглядывались назад. Преследователи нас догоняли. Приходилось оставлять в саванне несчастных жителей Бырра, отданных мне для спасения, когда они не могли идти. И я ничего не мог поделать с этим. Их бросили свои же, отдав мне, чтобы спастись самим. Это было просто перекладывание ответственности на другого без всяких шансов на успех. Всех спасти я не мог, а погибать вместе со слабыми и чужими мне людьми было бессмысленно. Так мы и шли, оставляя позади себя следы нашей безнадежности и бессилия. Всем оставшимся я давал слабый яд, который парализовывал их язык, растворяясь в слюне, и не оставляя им возможности рассказывать преследователям о нас и наших планах. Суданцы шли по нашим следам, как шакалы, завывая по-звериному, они радовались каждому найденному негру. И, обнаруживая вместо крепких рабов обессилевших людей, они просто убивали их. Все больше и больше разъяряясь, запали преследования, уподобляясь хищным зверям. Я же только подыгрывал им. Вскоре пришлось бросать и скот, но до цели, к которой мы стремились, оставалось еще два дневных перехода. Пришлось охладить пыл преследователей, ставших чересчур прыткими. Отправив отряд из беженцев подальше, я залег на одном из невысоких холмов и, достав винтовку, взял на прицел преследователей. У меня оставалось 10 патронов. И я решил использовать половину из них. Суданцы, не опасаясь никакого подвоха, растянулись цепочкой, загоняя, как они думали, беспомощную жертву в ловушку. Но я так не считал, и, взяв на прицел ближайшего бородача из бедуинского племени, плавно нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Облачко белого дыма обозначило место, откуда я стрелял. Мишень упала, сбитая метким выстрелом, и больше не поднималась. Не слушая раздававшихся яростных криков, я хладнокровно отщелкнул затвор и вытащил бумажную гильзу. Затем взял следующий патрон и быстро загнал его в патронник. Следующим в прицеле оказался высокий негр, наверное, из Дарфура, широко размахивающий кривой саблей. Грянул второй выстрел, и застывший от попавшей в него пули негр безвольно упал на землю. Остальные, заметив место, откуда велась стрельба, толпой бросились в мою сторону. Третьим выстрелом я свалил воина в челме. Четвертый дал осечку, и, с сожалением выкинув негодный патрон, я был вынужден достать шомпол и прочистить ствол, чтобы произвести пятый выстрел. Но стрелять не стал. Расстояние между мной и спешащими ко мне охотниками очень сильно сократилось, и стрелять было уже бессмысленно. Рывком закинув свой кормультук за спину, я побежал догонять свой отряд и вскоре быстро оторвался от преследователей. Вслед мне раздалось два выстрела, но пули просвистели мимо. Я смог выиграть время и, догнав свой отряд поздним вечером, мы остановились на короткую остановку, где я тут же заснул крепким сном. С первыми лучами солнца мы, наскоро собравшись, кинулись бежать дальше. Вскоре пришлось бросить весь скот, не выдерживающий бешеного темпа, но скотина нам была больше и не нужна. Бросив все, мы увеличили темп и снова стали отрываться от преследователей, которые не отставали, разозленные нашей неуловимостью. К вечеру мы достигли условленной точки, которую нам помог найти один из воинов, бывший родом отсюда. Ночью мы обозначили направление своего дальнейшего бегства, а потом растворились в ночи, резко сменив маршрут, и стали заметать следы, чтобы нас не обнаружили. Лишь оторвавшись от преследователей, мы устроились на ночлег и легли спать, предварительно выставив часовых. Утром я забрался на высокий баобаб и начал внимательно оглядываться, стараясь рассмотреть наших преследователей. Наконец я увидел еле заметные точки, двигающиеся по заросшей редкими деревьями саванне. Впереди проглядывались засеянные поля города, в котором жил верховный вождь. Городом это сборище хижин можно было назвать чисто условно. Но для того времени и для Африки в целом это большое селение являлось полноценным городом. Я смог навести одних своих врагов на других. Теперь пусть сами между собой разбираются, кто из них сильнее. Двое суток назад я отправил самого быстрого моего воина в заданную точку, недалеко от Бырра, который должен был найти там три ожидающие полусотни и привести их ко мне сюда. Я ожидал их прибытия на окраине тропического леса, в который плавно перетекала с таким трудом преодоленная нами саванна. Праздно проводя свое время и обучая Нбенги русскому языку, я ожидал известий, кто победит из двух столкнувшихся моих врагов. Дружба, как и обычно, не победила, уступив место алчности, самолюбию и жадности.